4 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. В классе все говорят, что Лиза Миллер ходила с Данилом в кино, и они целовались. Дура тупая. Ну и пусть катится к своему кривозубому, раз ей нравятся придурки.